Если ты смеешься, она будто смеется тоже. Если идешь куда-то, идет вместе с тобой. Если ощупываешь себя рукою, ощущаешь ее. Но подними ее перед собой и посмотри на нее. Вещь умолкает и отводит взгляд. Если б он хоть раз задержался подольше, воистину, тогда бы он уж ей волей-неволей раскрылся, показал себя таким, каков он на самом деле. Но сколько он себя помнил, он никогда не говорил «вот я таков» или «хочу быть таким», а рассказывал ей об охотах, приключениях и делах, в которых принимал участие, и она тоже никогда не спрашивала его, как это свойственно молодым людям, что он думает о том-то и том-то, и не говорила, какой бы она хотела быть, когда состарится, а раскрывалась навстречу ему молча, как роза, сколь бы ни бывало перед тем оживленно, и уже тогда на церковных ступенях стояла, будто готовая в путь, будто поднялась на камень, чтобы с него взмахнуть в седло и устремиться к той иной жизни. Он едва знал обоих детей, которых она ему родила. Но и оба эти сына уже пылко любили далекого отца, чья слава эхом гремела в их маленьких ушах, с тех пор, как они научились слышать. Странно запомнился ему вечер, давший жизнь второму. Когда он вошел, он увидел мягкое светло-серое платье с темно-серыми цветами. Черная коса была заплетена на ночь. Безупречно вылепленный нос четко вырисовывался над гладкой желтизной освещенной книги с таинственными изображениями. Это было как колдовство. В своем богатом одеянии, струившемся к низу неисчислимыми ручейками складок, она сидела спокойно, лишь из себя самой воздымаясь и в себя самое не спадая, как струя фонтана. А может ли быть расколдована струя фонтана, иначе как волшебством или чудом? И может ли она насовсем выйти из круга своего самодостаточного, зыбкого бытия? Поддайся соблазну, обними эту женщину, и как от удара отпрянешь от невидимой магической преграды. Такого не случилось, но разве нежная ласка не еще более непостижима? Она взглянула на него, тихо вошедшего, как смотрит на знакомый, но забытый халат. Его долго-долго носили и долго потом не вспоминали, он стал немного чужим, но в него так уютно запахнуться. Зато насколько привычнее были ему военные хитрости, политические козни, ярость, убийство. Деяние свершается потому, что прежде свершилось другое деяние. Епископ рассчитывает на свое золото, военный предводитель — на мощь рыцарства. Приказывать легче легкого. Ясна как день и надежна как вещь эта жизнь. Вонзить копье в покосившийся шлем так же просто, как ткнуть пальцем и сказать «вот это». А все остальное чуждо, как луна. Барон фон Кеттен втайне любил это все остальное. Порядок, хозяйство, умножающееся богатство не тешили его. И хотя он годами дрался из-за чужого добра, неприбыльного мира он жаждал. Желания его рвались из глубины души за ее пределы. Во лбах таилась сила рыцарей Катене, но лишь безгласные деяния порождала она. Когда поутру он взмахивал в седло, он еще ощущал каждый раз счастье непреклонности, душу своей души. Но когда вечеру он спешивался, докучливая отупелость всех дневных излишеств иной раз давила на него, будто он целый день напрягал последние силы лишь за тем, чтобы небезвозмездно причаститься некой красоты, которой он не знал даже имени. Епископ эта лиса мог молиться своему Богу, когда Кеттен припирал его. Кеттен только и мог что мчаться галопом по цветущим посевам, ощущать под собой своенравную стремнину конского крупа, приязнь вымогать стальным бичом. но его и радовало, что была в его жизни эта стихия, возможность жить и отнимать жизнь, не думая об ином. Она отстраняла и гнала прочь все то, что прокрадывалось к костру, когда он неотрывно глядел на огонь, и исчезала, как только он, скованный грезой, выпрямлялся и переводил взгляд. Не раз барон фон Кеттен измышлял сложные, запутанные ходы, думая о епископе, которого он изведет, и ему казалось порой, что лишь чудо способно все это связать и устроить. Его жена брала с собой старого костеляна и бродила с ним по лесам, когда не сидела над своими книжками и рисунками. Лес раскрывается вам навстречу, но душа его ускользает. Она продиралась сквозь бурелом, карабкалась по камням, натыкалась на следы зверей и на них самих, но домой возвращалась всего лишь с этими ничтожными испугами, преодоленными трудностями и удовлетворенными причудами, терявшими всякую загадочность, как только их выносили из леса. И еще с тем пресловутым зеленым миражем, о котором она знала еще по рассказам задолго до прибытия в эту страну. Стоит прекратить стремиться к нему, и он снова смыкается у вас за спиною. Зато порядок в замке она поддерживала без особого усердия. Ее сыновья, из которых ни один не видел моря, да ее ли это были дети? Волчата, думалось ей иногда. Однажды ей принесли из лесу волчонка, она и его вскормила. Между ним и взрослыми псами установилось неуютное согласие, взаимное терпение без какого бы то ни было обмена знаками. Когда он пересекал двор, они вставали и смотрели на него, но не лаяли и не рычали. А он глядел прямо перед собой, даже когда косился на них, и, стремясь не подать вида, едва ли замедлял и напрягал шаг. Он неотступно следовал за хозяйкой, без малейшего знака любви и доверия. Часто глядел на нее своими твердыми глазами, но они ничего не говорили. Она любила этого волка, потому что его жилистость, его бурая шерсть, властность глаз и хладнокровное дикарство напоминали ей барона фон Кеттена. И однажды наступил момент, которого ждут. Епископ захворал и умер. Капитул остался без головы. Кеттен продал всю движимость, заложил все угодья и снарядил на эти средства небольшой собственный отряд. Тогда он выдвинул условия. Будучи поставлен перед выбором, продолжать старую тяжбу против свежевооруженной силы до прихода и приказов нового хозяина, или удовольствоваться посильным мирным решением, капитул склонился к последнему, и тут уж, само собой, Кеттен, один только и оставшийся еще сильным и грозным, урвал себе львиную долю, а соборный капитул вознаградил себя за счет более слабых и несмелых. Так пришло к концу то, что на памяти целых четырех колен было как комнатная стена, которую каждое утро за завтраком видишь и не видишь. Она вдруг исчезла. До сих пор все было, как и в жизни других Кеттенов. В жизни же этого Кеттена теперь только и оставалось, что округлять и завершать. Цель для подрядчика, но не для властелина. И тут на обратном пути домой его ужалила муха. Рука мгновенно распухла, и он вдруг страшно устал. Он завернул в харчевню, в первой попавшейся убогой деревушке, и пока он сидел за неубранным деревянным столом, его одолела сонливость. Он положил голову на грязный стол, а когда проснулся вечером, его била лихорадка. Он бы все равно поехал дальше, если бы спешил, но он не спешил. Когда он утром собрался сесть в седло, он зашатался от слабости и упал. Рука распухла до плеча. Сначала он втиснул было ее в латы, но пришлось их снова снять. Пока их с него снимали,

Многое, конечно, не поддается объяснению, но не всякий обречен нести эту ношу на плечах и ощущать ее каждый раз, когда он поворачивает голову в сторону двух людей, разговаривающих друг с другом, пока он притворяется спящим. Он давно уже позабыл этот чужой язык, помнил разве что несколько слов, но однажды он понял фразу: «Ты не делаешь того, что хочешь, и делаешь то, чего не хочешь». В тоне ему послышалась скорее настойчивость, чем шутливость. Что это могло означать? В другой раз он далеко высунулся из окна, окунувшись в рокот реки. Он часто теперь так делал, это было вроде игры. Шум потока, сумбурный, как переворошенное сено, замыкал ему слух, а когда он возвращался из этой глухоты, в ней слабым, далеким отзвуком всплывал разговор жены с тем другим. И разговор этот был оживленным. Их души, казалось, находили удовольствие в соприкосновении друг с другом. В третий раз ему оставалось только побежать вслед за ними. Вечером они спустились во двор замка. Когда они проходили мимо факела на наружной лестнице, их тени упали на кроны деревьев. Он быстро перегнулся через перила, улучив этот миг, но в древесной листве тени сами собой слились в одну. В любое другое время он попытался бы изгнать отраву из своего тела лошадьми и конюшами, выжечь ее вино, но капеллан и писец нажирались и опивались так, что вино и снедь выступали у них в уголках рта, а молодой рыцарь со смехом размахивал кувшином перед их носами, будто натравливал псов друг на друга. Кэттену претило вино, которое лакали эти нашпигованные схоластикой болваны. Они рассуждали о тысячелетней империи, об ученых вопросах и постельно-соломенных происшествиях. Рассуждали по-немецки и на кухонной латыни. Проезжий гуманист служил, где возникала нужда, переводчиком между этой латынью и латынью португалки. Он прибыл сюда с вывихнутой ногой и усердно ее тут залечивал.